И вот Кават и его свита пришли в святилище. Позвали Маздака. Тот явился, встал подле огня, громко воззвал к Ахуре, воздал хвалы Заратуштре и замолчал. Вдруг всем на изумление из пламени раздался голос: «Добродетель поклонников Заратуштры и Ахуры на земле состоит в том, чтобы следовать словам Маздака, дабы приобрести благо в этом и другом мире». Вернувшись из святилища, Кават велел позвать Маздака, и с той поры, что ни час, то более и более сближался с ним, пока совершенно не уверовал в его пророческую миссию. Он приказал построить для Маздака золотое кресло, украшенное драгоценными камнями, и поставить его у престола в тронном зале. При приемах Кават сидел на престоле, а Маздак — на том золотом кресле, которое было гораздо выше царского престола. Стали обращаться и придворные в Маздакову ересь, чтоб угодить Каваду. Из провинций, с далеких окраин, шли в столицу люди поклониться говорящему огню. Из жрецов новой веры не принял никто. «Посмотрим, — говорили они, — каковы будут его дела и как он истолкует Авесту». Ждать долго не пришлось. Маздак стал собирать народ на площади и проповедовать им свое учение. «Богатство и собственность — это зло, — говорил он. Да будут разделены блага между людьми в одном и том же. Да отдаст один другому свое богатство, чтобы не было нищеты, бедности, чтобы все были равно наделены житейскими благами». Эти призывы очень даже по душе пришлись всем простолюдинам. Чем беднее был человек, тем яростнее он отстаивал новое учение. Уже начали приступать к дележу имущества. Народ требовал открыть царские закрома и раздать все обездоленным. Кават же, убежденный, что Маздак Божий посланник, во всем ему потакал. Но чем больше он ему потакал, тем большего Маздак требовал. «Жены тоже ваше имущество», — говорил он. «Да будет разрешено каждому познать женщину, какая ему приглянется. Пусть никто не будет в этом мире обделен удовольствиями и наслаждениями. Двери желания да будут открыты перед всеми людьми». Народ в считанные недели развратился от соблазна общности имущества и жен. Среди простого народа даже появился такой обычай. Приводил кто к себе гостей, человек 10-20, и все они, откушав яств с пиршественного стола и напившись вина, слушали музыку, а после этого шли один за другим в женские покои, и это не считалось зазорным. Было даже правило: вошедший к женщине оставлял у дверей помещения шапку. Когда другой сластолюбец видел положенную шапку, он должен был дожидаться, пока его предшественник не выйдет из двери. Хосров Анаширван был вне себя, видя, что творится в стране. Но разговаривать с отцом было бесполезно. Царь во всем верил Маздаку. Тогда Анаширван обратился к жрецам и вероучителям. «По что вы молчите? Почему не подаете совета моему отцу? До чего мы дошли, покрывая проделки мошенника? Этот нечестивец разрушил наше благосостояние, обесчестил наших жен, поставил чернь, укормил правление. Для чего все это? Кто велел? Будете молчать? Останетесь без имущества и жен. Идите к отцу, откройте ему глаза, подайте совет, вступите в спор с Маздаком, пусть он предъявит доказательства своей правоты». Затем с такими же словами Анаширван обратился к знати и благородным. «Нечестивое безумие владело моим отцом, привело в расстройство его разум. Он перестал различать, где польза, где вред. Поможем ему излечиться. Пусть перестанет он слушать Маздака, поступать по его воле. Не обольщайтесь и сами, подобно моему отцу, ибо Маздак стоит не на правде, а на обмане. Обман же зыбок, на завтра уж не принесет вам пользы». От этого увещания благородные встревожились. И если ранее некоторые из них думали обратиться в Маздакову ересь, то теперь отступились.